Что же должно было произойти в тебе, чтобы ты так страстно и углубленно отнеслась к тому, от погружения, во что несколько лет назад ты бы уклонилась? Не дожидаясь ответа, который, впрочем, никто и не собирался давать, Эрнестина Федоровна продолжала. «Это все влияние твоего мужа, способности к анализу от отца. А вот стенд-пункт, с которого ты теперь воспринимаешь жизнь, от Николая Алексеевича. Я удержусь от того, чтобы давать оценку, хорошо это или плохо, и лишь констатирую его влияние, его воздействие. Ты прилежная ученица». Эрнестина Федоровна сделала несколько символических хлопков, как в театре, и продолжила. Что же касается выводов Кюстина, то он прав и не прав одновременно. То есть он, безусловно, прав, если брать нынешнее состояние российского общества, и не прав в том, что это безнадежно и неисправимо. Думаю, что здесь применимы общие законы обычного биологического развития человека. Инстинкт самосохранения, безусловно, должен сработать, когда Россия придет к краю пропасти. «Ты считаешь, что мы идем именно к пропасти?» — удивилась Мари. «А ты убеждена, что это не так?» — вопросом на вопрос отозвалась мать. Мари вдруг захлопнула книгу, и лицо ее отразило лукавство. «Давай спросим об этом судьбу. Я открою наугад страницу и поищу что-нибудь близкое к ответу». Она раскрыла опять книгу. Пробежав глазами, вдруг нашла нечто, соответствовавшее теме, и громко зачитала. «Нравы народа являются продуктом взаимодействия между законами и обычаями. Они изменяются не по взмаху волшебной палочки, а чрезвычайно медленно и постепенно. Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестокие и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше 100 лет тому назад они были настоящими татарами, и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру, они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести, и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится. Разве из того, что дикарь обладает тщеславием светского человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже говорил и повторяю еще раз. Русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием. «Вот как!» — радостно выкрикнула Мари. «Я варвар, у которого шерсть растет мехом внутрь. Я очень опасна». Состроив на лице гримаску, которая, по ее мнению, должна была пугать окружающих, она вскинулась из кресла и упала на колени перед диваном, где сидела Эрнестина Федоровна. «У-у-у!» — вытянув губы трубочкой и обхватив руками талию матери, завыла Мари. «Дрожи, Европа! Жестокие азиаты напали на тебя!» «Страшно, а?» Эрнестина Федоровна улыбнулась и погладила дочь по голове. «Очень не страшно, милая!» — и, вздохнув, добавила. «Если бы все в этой стране были такие азиаты, как ты, то Кюстин в России вовсе остался бы без литературной работы». «Все, я больше не буду читать эту противную книгу», — выкрикнула Мари. «Она меня во мне разочаровывает. Это неприятно. Лучше пойдем гулять и говорить со знакомыми о наших болезнях. Жалеть себя гораздо интереснее, чем презирать». Несмотря на жару, царившую на курорте, весь июль, а может быть именно из-за нее, Мари неожиданно заболела. У нее начался жар, и она была вынуждена перейти на постельный режим. Вновь возникли боли в груди. Все успехи предыдущего лечения, так явно обозначенные румянцем на щеках и хорошим настроением, мгновенно уничтожила лихорадка, которая, помимо того, что заставляла ее жестоко страдать, вызывала опасения за последствия. Но врач, которого Эрнестина Федоровна наняла, успокаивал возникшие тревоги. «Это ревматическая лихорадка», — убеждал он. «Ревматизм в мышцах груди. Нет ни воспаления легких, ни плеврита». «Боже, до чего мы дожили?» — ворчала Эрнестина Федоровна, выслушивая уверение доктора. «Я должна благодарить судьбу, что моя дочь жестоко страдает именно от простуды и ревматизма, а не от воспаления легких и плеврита. Поистине наши несчастья дошли до того предела, когда выбирать приходится лишь из плохого и еще более худшего». Полученное из Петербурга известие о том, что Федор Иванович намерен в начале августа приехать в Овсток, и тревожные сообщения о начавшейся в окрестностях Липецка холере определили решение Эрнестины Федоровны. Оставаться на курорте больше не имеет смысла. Быстро собравшись, мать и дочь покинули город, подавший им надежду, которую вскоре не замедлил отнять. Мария опять была мрачной, подавленной, несчастной. Эрнестина Федоровна, напряженной и деятельной,